Глава вторая. «Прямо по курсу неизвестное тело», — доложил шкипер. Стратег зевнул, опустился в кресло, еще немного поскрипел ремнями мундира и заснул. «Бомбарды к бою!» — приказал тактик. «Есть бомбарды к бою!» — с залихватской веселостью ответил канонир. «Тактик!» — крикнул бунтарь. «Удалось расшифровать одну фразу!» «Мы им пошифруем», — ответил тактик. «Ну что там у тебя получилось?» «Милости просим!» «Какой еще милости?» — не понял тактик. «Планета непрерывно излучает фразу «милости просим». «Ах, планета! Уже милости просят?» «Прекрасно! Они у нас еще не этого запросят!» «Тактик! Они не милости у нас просят! Они милости просят пожаловать к ним в гости!» «Не понимаю! Просить милости – это просить милости!» «Может, мы и смилостивимся! Это зависит от того, как они поведут себя!» «Тактик, ты совершаешь ошибку!» Тенью мелькнула в отсеке управления фигура неприметного, на мгновение замерла возле тактика и снова скользнула в открытую дверь. «Бунт!» – взревел тактик. «На вверенном мне крейсере не позволю! Оружейник, припроводи бунтаря в карцер!» «О, пустынный космос!» – вздохнул оружейник. «Каждый день одно и то же. Уж и поселили бы его там навечно!» «Разговорчики, оружейник!» «Да слушаю, слушаю. Припровожу. Не впервой». «Тактик!» — успел крикнуть бунтарь. «Они наверняка хотят вступить с нами в контакт. Не ошибись!» «Посиди, остынь!» — посоветовал тактик. «Мы с ними в такой контакт вступим, что только дым пойдет». Бунтаря увели. «Тактик!» — крикнул шкипер. «Неизвестное тело производит какие-то маневры!» «Что скажешь, советник?» — спросил тактик. «Тело-то неизвестное, маневр производит». «Может, припугнуть его для начала?» — робко предложил советник. «Припугнуть бы хорошо. А если они?» «Выпустим дымовую завесу и уйдем». «А ведь верно. Канонир, как там у тебя?» «Неизвестное тело держу под прицелом бомбард левого борта». «Повышенным. Товсь». «Понятно, что повышенным». «Огонь!» Толстяк тряхнуло. С левого борта крейсера сорвалась дюжина молний и стремительно понеслась к неизвестному телу, охватывая его со всех сторон. В положенном месте возникло маленькое солнце, запульсировало, сжалось в ослепительную точку и исчезло. Космос снова был чист. Никакое неизвестное тело больше не болталось рядом с толстяком. «Так-то оно надежнее», — сказал тактик. «Что они теперь нам передают? Ну?» «Странно», — сказал звездочет. «Все радиостанции планеты мгновенно замолчали». «Замолчали? Что скажешь, советник?» «Для того, чтобы мгновенно и одновременно выключить все радиостанции и излучающие установки, нужна не только высокая развитость цивилизации, но и ее высокая организация, синхронность, синфазность. Скажу одно, обитатели этой планеты вымуштрованы что надо». «Отлично!» – обрадовался тактик. Он чуть было не испугался непонятного поведения существ планеты, но доводы советника вернули ему уверенность. «Стратег будет доволен. Готовится к посадке». Но не успела команда толстяка отрапортовать о готовности к посадке, как звездочет выкрикнул. «Повысился радиофон светила! Смотрите!» Самописец раз за разом вычерчивал огромный импульс на месте, соответствующем светилу. А на местах планет он делал прочерки. И если бы не графики, выданные им минуту назад, можно было плюнуть на эту планетарную систему и преспокойно топать к другой. «Насколько я понимаю, — сказал тактик, — выключить все радиостанции планеты мгновенно теоретически можно. Но как повысить в 1000 раз радиоизлучение светила? Ответствуй, советник». «Тут нужно проводить исследования. Хотя, как я полагаю, нас ведь интересует планета, а не светило. Возможно, у них существует такой переключатель...»